Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Без шансов на победу. Читает Михаил Обухов. Пролог. Масштабные битвы показали силу мизавторов. Зря нам не удалось захватить звездный сектор и Илион. Провалились и другие попытки разгрома. Оружие, которое применяли мизавторы, было огромной разрушительной силы. Зря они прозвали его «Уничтожитель планет». Такое положение дел вводило в ступор руководство зрианской цивилизации и вновь назначенного избранного, который обязан спасти цивилизацию от нашествия, имя которому – мизавторы. Он не сидел на месте, применял новую тактику, менял стратегию, более того, перенимал опыт своих врагов, изучая их технологии и внедряя у себя. Правда, пока ничего не помогало. Разгром зрианских флотов казался неминуемым. Хуже всего обстояло дело в своем звездном секторе, где мизавторы не давали покоя и все время атаковали, наносили удар и тут же уходили в портал. А отследить их корабли пока не представлялось возможным. Они научились скрытно летать в кротовых норах. Избранный понимал, нужна передышка. Если цивилизация ее не получит, то разгром и уничтожение – лишь дело времени. Передышку можно получить лишь одним способом – заключить перемирие. Но и тут возникал вопрос. Договоры с мизавторами уже заключались, но избранный их нарушил. Теперь мизавторы могли не поверить в искренность предлагаемого перемирия. При всех плюсах и минусах выхода из создавшегося положения он не видел. Нужно рисковать и попытаться договориться, убедив мизавторов в своей искренности.